достоверно. И откуда прилетают, известно примерно. Чуть подашь знаки жизни, а они тут как тут. Приключения ищут, приглашений не ждут. На любую тему у них найдется танец. Спортмашины, кино, желтизна или глянец. На запах политики летят как мухи. Им не важно, что внутри, факты, ложь или слухи. Не в опере полете, а в коммунальной сети. Весна, танцуют весы. Долгожданный уют. Выражай себя смело, пока не склюют. Те, кто были сверху, теперь среди нас. Тем, кто снизу пришел, сбоку крикнули в фас. Не построен дом, и дерева нет. От чужого имени шлют привет. Не спеши креститься и чертить круг. Завтра бесом может стать твой лучший друг. Не в опере